Мы прочли первые и вторые главы. Апостол Павел говорил об опасностях, которой подвергался он, которой подвергался Епафродит, так что чуть не умер. Епафродит – член церкви из города Филиппа, который приехал в Рим специально, чтобы передать финансовый дар апостолу Павлу. На этом мы закончили. Третья глава как раз начинается с вами. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Всегда есть причины для радости в Господе. И давайте читать дальше. «Писать вам о том для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Иисусом Христом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Божьей Церкви, по правде законный, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. От Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере, чтобы познать Его, силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен? Так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это вам Бог откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить. И по тому правилу жить. Ну, вернемся немного на первые стихи. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Забавно, что именно иудеи называли язычников псами. В то время было много бродячих таких бездомных собак, которые побирались по улицам, питались всякой падалью, что им там попадется, и прилюдно совокуплялись еще. Поэтому для иудеев псы считались нечистыми такими животными, и свое презрение к язычникам иудеи также выражали в этом обзывательстве, они их называли псами. Но Павел возвращает эту кличку самим иудеям, которые называли язычников таким словом. Дело в том, что в апостольской церкви было множество верующих из иудеев. И сами апостолы были евреями. Они выросли в иудейской традиции, в иудейской вере. Они сами были обрезаны, вот как апостол Павел говорит, восьмой день по закону, все как положено. И головная поместная христианская церковь находилась в Иерусалиме, не где-нибудь. Движение за Христа пошло именно оттуда. Но благодаря служению Павла христианские церкви начали распространяться по всей Римской империи. И люди верили в Иисуса, люди получали Святого Духа, об этом можно подробно почитать в Деяниях апостолов. И благодать была на людях, вышедших из язычества и вошедших в завет с Богом. Но туда-то вот как раз в эти церкви начали захаживать иудействующие христиане, так называемые. То есть они были христианами, но они вышли как бы вот из иудейства. И с собой весь этот багаж несли. И они начинали учить язычников каким-то вещам таким, соблюдению иудейских традиций или законов. В некоторых местах даже жестко там они говорили, что если не обрежетесь, не можете спастись вообще. Там целый собор был потом в Иерусалиме по этой теме. Действительно ли это так? Действительно ли язычникам нужно становиться иудеями? И было признано все-таки, что им не нужно становиться иудеями, так же, как иудеям не нужно становиться язычниками. Дело не в этом вообще. Во Христе Иисусе не имеет значения. Уже ни иудей, ни елен, никто вы, но новое творение, то, что Бог делает своим духом. Эти люди, которые приходили, они старались обратить людей, новых верующих, в свою религию. Они говорили, что если ты не будешь как иудей, то не сможешь спастись. Они не отвергали Иисуса Христа, вот что было как бы заковырка вся. Они также говорили об Иисусе как о своем Мессии, о Спасителе. Тем не менее, они подталкивали людей к соблюдению закона, соблюдению каких-то иудейских традиций. Апостол Павел никогда этого не делал. Он давал свободу людям оставаться в своей национальной принадлежности, живя верой во Христа. Он увидел силу благодати Божией, которую переживали люди, в Святом Духе, который они получали, и который преображал их жизнь, а не во внешнем каком-то следовании религиозным предписаниям. Иудеи налагали на людей невыносимые бремена, которые сами не могли снести. Они проповедовали обрезание плоти в то время, как апостол Павел учил, что только что мы прочитали, что обрезание есть мы, служащие Богу Духом. Это имеет значение, служим ли мы Богу, а не обрезаны ли мы или нет. Галатам 5 глава 2 стих. «Вот я, Павел, говорю вам, — пишет Павел, — если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Он говорил прямо, он говорил в лоб, говорил четко. «Если будете обрезываться, не будет вам никакой пользы от Иисуса Христа. Важно то, что мы получаем от Христа, а не от религиозной какой-то системы. Неважно, в какой деноминации вы находитесь, важно, что вы получаете от Иисуса Христа. Вы понимаете, как легко заменить это? То, что мы получаем в своей системе, в какую мы попадаем, да, религиозную деноминацию, какую-то церковь, движение, и то, что мы получаем от Иисуса». От Иисуса Христа. Апостол Павел говорит о том, что я был в иудействе, в этом большом движении, но ради Христа я все оставил, потому что я не могу здесь получить то, что я могу получить в Иисусе Христе. В 9 стихе апостол Павел пишет, что он получил во Христе праведность. Он нашел свою праведность во Христе, а не в своей принадлежности к иудеям или к фарисейской школе какой-то, которой он принадлежал. Или даже в законе Моисея, он не нашел там своей праведности. По сравнению с познанием Христа, пишет Павел, все остальное, и это достаточно, ну, такие слова сильные, он говорит, все остальное мусор для меня, который нужно выкинуть. И Павел нисколько не унижал закон, не принижал его. Нужно понять, что он не говорил против закона или против обрезания иудеев, но он никогда не ставил это на одну степень со Христом. Закон был только детоводителем к Иисусу Христу. Христос был выше в его глазах всего остального, что он знал вообще о религии, о духовной жизни, об отношениях с Богом. И во Христе Павел нашел то, что не мог найти в иудействе, или в обрезании, или в исполнении закона. Он нашел спасение в Иисусе Христе. Он нашел оправдание в Иисусе Христе. Он нашел искупление грехов в Иисусе Христе. Он нашел в конечной итоге праведность от Бога по вере, которая в другом послании пишет, что так Авраам оправдался на самом деле, еще до законов всех, до возникновения народа Израиля, евреев. Авраам оправдался по вере, и он нашел то же самое оправдание в Иисусе Христе. Каждый религиозный человек, он чего-то ищет в своей религии, не правда ли? Все равно, пусть это не христианство, пусть любая другая религия какая-то будет. Каждый человек чего-то ищет, а он примыкает к ней для чего-то, чтобы что-то найти в ней, что-то получить. Апостол Павел что-то искал в своей религиозной системе. Ну, из контекстов, мне кажется, он искал праведности. Он был действительно, вот как написано, что это было преимуществом для меня искать вот эту праведность от закона и так далее. Он стремился к этому с детства. Но все, что нам нужно, мы можем найти в Иисусе Христе на самом деле. Иисус Христос – полнота Божьего откровения, которая пришла в этот мир, ходила по этой земле. И апостол Павел говорит, я от всего отказался, чтобы приобрести Христа, чтобы познать Христа. Потому что если у меня есть Христос, то никакая система, ничего, хоть весь мир, он мне не сможет дать того, что мне может Христос дать. Понимаете, насколько Павел прилепляется вообще к Иисусу Христу? Так что он говорит, что все, что я имею по сравнению с Иисусом Христом, не имеет значения. Нужно понять, я еще раз хочу, чтобы вы поняли радикальность Павла в его словах. Он не унижает иудеев за то, что они иудеи. Он сам иудей, он говорит, я сам такой. Он не унижает тех, кто соблюдает закон. Он говорит, да я сам соблюдаю закон. В других местах он так и говорит о том, что я не против закона. Но кто сейчас может сказать, что мы против там 10 заповедей, что заповедь любить Бога на самом деле не нужна теперь, или прелюбодействовать, она не работает уже, да? Кто из нас может сказать? Ну, никто. Но закон добр написан. исполняющий закон, он будет жить им. То есть он будет получать дивиденды, будет получать блага какие-то от соблюдения Божьей заповеди. Апостол Павел жил так. Но он жил так не для того, чтобы оправдаться перед Богом, не для того, чтобы получить праведность. Это нужно понять. Он нашел свою праведность в вере в Иисуса Христа, что вот он полностью поверил Иисусу, полностью совлек себя с учением Иисуса Христа, прилепился, взял вот, стал частью Нового Завета, получил Духа Святого, как написано в пророках. Все, вот это вот, он говорит, по сравнению со Христом и все, что я получил, все остальное, все, что прошлое было у меня, весь мой опыт, это, можно сказать, ссор, по сравнению с тем, что я получил. То есть он возвышал значимость вот этого всего того, что он получил в Иисусе Христе. И во Христе Павел видел воскресение из мертвых, о котором был научен еще будучи фарисеем. Фарисеи верили в воскресение мертвых, саддукеи не верили. Саддукеи верили, что вот человек умирает, и все, и больше ничего не происходит, что жизнь дается, вот, человек умирает, все, больше нет никакого воскресения мертвых. Фарисеи верили в воскресение мертвых. И апостол Павел верил в воскресение мертвых, но его вера в воскресение мертвых обрела реальную форму в Иисусе Христе, потому что он уверовал в Иисуса Христа, который воскрес из мертвых. Поэтому так и много он здесь и пишет о том, что я желаю достигнуть воскресения мертвых, познать Христа, там участие в страданиях, сообразуясь смерти, чтобы достигнуть воскресения из мертвых. Вот его цель. Он говорит, это цель, к которой я стремлюсь. Вообще классно, да? У каждого из нас есть какие-то цели. У этого человека была цель достигнуть воскресения мертвых. Он верил, что будет такой момент, когда Бог вернет к жизни всех людей. И он говорит, я стремлюсь к этой цели. Бог воскресил Христа, воскресит и нас силой своей, писал он в послании Коринфянам, 6 глава. И именно во Христе он видел перспективу вечной жизни, он видел, как это работает, как это будет. Каково это Царство Божие, пришедшее в силе, воскресший Христос. Мы будем, как Он. Наши тела будут сообразны телу Его. Павел много страдал за веру во Христа, но он принимал это как часть своей принадлежности к Иисусу. Он шел по его следам, и в 10 стихе там он был готов умереть за Христа, опять же, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Помните, первую главу мы читали, он говорит, что для меня смерть на самом деле это не потеря, а приобретение, потому что он надеялся на воскресение мертвых и на награду от Бога. Он говорит, я еще не достиг этого, но стремлюсь достигнуть этого совершенства, достигнуть воскресения мертвых, другими словами, достигнуть той жизни Божьей, полноты вот этой жизни, которую получает человек в Иисусе Христе, и достигнуть награды, он говорит, почести высшего звания. То есть для Павла награда от Бога была – это получить от Него честь. Я не знаю, вот когда я уверовал, я считал, что награда от Бога будет это какие-то, знаете, вот то, что ты был лишен в жизни. Ну, допустим, там вот у меня никогда не было своего жилья. Я родился, и вот до 15 лет мы жили там в комнате, которая меньше вот этой в два раза, наверное, в три. Я не знаю. То есть мы жили в общежитии. И у меня никогда не было своей комнаты и так далее. То есть, и даже став взрослым, у меня была мечта иметь свою комнату просто. Даже не квартиру, а комнату. И я думал, вот когда я уверовал, я думал, что награда от Бога, это, наверное, то, чего я был лишен в жизни. Вот у меня, наверное, будет дом какой-нибудь огромный или еще что-то. У других людей какие-то свои представления о том, что их ждет, какая награда и так далее. Апостол Павел говорит, для меня награда – это получить честь от Бога, чтобы Он почтил меня в своем царстве. Похвалу услышать, почтение к себе увидеть. Не осуждение за что-то, а почтение. Вот это моя цель. Я живу так, чтобы получить от Бога честь. Разумеется, он сам чтил Бога, свою жизнь склал на алтарь, чтобы служить Богу и так далее. Но он говорит, моя цель – послужить Богу так, идти по стопам Иисуса так, чтобы в конечном итоге получить честь от Бога. Я стремлюсь к этой цели, к почести высшего звания, 14 стих. Опять же, где? В Иисусе Христе. Раньше он стремился тоже, но он достремился до того, что гнал Церковь Божию, но по незнанию своему. Бог ему потом открылся. Теперь у него цель другая – прославлять Иисуса Христа. Каждый зрелый христианин думает так, пишет он. У каждого зрелого христианина должна быть такая же цель. Если кто-то не так думает, то рано или поздно Бог это откроет. 16 стих говорит о том, что у каждого из нас есть духовный рост. Да? Впрочем, до чего достигли, до того должны мыслить, тому право жить. Мы не можем перерасти самих себя, на рост требуется время. И духовный рост, он выражается в понимании духовных истин и в их применении, этих истин. Так должны мыслить и потому право жить. Мыслить и жить, то есть мысли и поступки. Духовный рост проявляется в нашем мышлении и в поступках. 17 стих. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорю вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все». Не каждый учитель может сказать, как Павел, «подражайте мне». В другом месте апостол Павел сказал, «подражайте мне, как я Христу». У Павла всегда был пример Иисуса перед глазами, и он нашел в нем пример для подражания. Вообще, лучший рост происходит в моменты подражания кому-то. Вот, допустим, люди искусства это знают. Если вы хотите научиться лепить что-то, вы должны сначала изучать скульптуру других людей, стараться сделать что-то похожее и так далее. То же самое касается и людей, которые рисуют. Они срисовывают очень часто другие картины для того, чтобы получить какую-то часть мастерства, что ли, свой кругозор расширить. Там музыканты, допустим, очень многие группы начинают с того, что играют каверы, да, то есть чьи-то. Ну, вы поняли, да? Не все понимают слово каверы. То есть музыканты, которые начинают снимать чьи-то песни, они играют чьи-то песни, получают какое-то мастерство от этого, какие-то ходы для себя новые открывают, аккорды какие-то новые открывают, то есть они подражают им. И потом у них получается что-то свое из этого всего. Для апостола Павла таким образом для подражания был Иисус. Он смотрел на него, он изучал его, он смотрел на его поступки, на его слова, и он черпал в нем, он начинал подражать ему, начинал отчасти копировать что-либо. И в своей радикальности, конечно, он дошел там до того, что он говорит, да я даже хочу там совлечься со смертью его. То есть я в прошлый раз говорил, это моя личная догадка, но мне кажется, что у него даже была мечта быть распятым, вот, чтобы умереть как Господь. Там настолько он был просто вот одержим вот Иисусом Христом, его образом, его поступками, тем, что он делал и так далее. Ну, как римляны его казнили другим способом, отрубили голову. Апостола Петра распяли, как мы знаем, и он сказал, что я недостоин умереть как спаситель. Ему тогда взяли, перевернули крест, ну, кверх ногами. Ну, так говорит предание, по крайней мере. Апостол Павел, он нашел в Иисусе образ для своего подражания. Подражание – это лучший способ чему-либо научиться. Апостол Павел также указывает на своих сотрудников, ставит их в пример для подражания. Если нет перед глазами хорошего примера, то найдется плохой. Апостол Павел очень расстроен, что некоторые из тех, кого он проповедовал, стали врагами креста. Вот дальше он говорит, что многие, о которых я говорю вам, теперь уже слезами говорю, что они стали врагами креста Христова. Он говорит весьма страшные слова касательно их будущего. Он говорит, их конец – погибель. Под словом «погибель» Писание подразумевает одно – погибель. Никакое существование где-то в страшном месте там и так далее. А погибель окончательно. Есть жизнь, есть смерть. Павел предрекает конец, предрекает погибель таким людям. Об этом Иисус учил, говоря о слове гиена, о том, что это конец полный. И то, что мы видим в книге Откровения. Озеро огненное, кто не записан в книге жизни у Агнца, те отправляются сюда, и это место погибели окончательное. Почему? Почему и за что, и по какой причине? Он пишет, что эти люди променяли Бога на что-то еще, написано, их Бог – чрево. Их Бог – чрево. Чрево – это живот, если кто-то вдруг не понял этого старого языка. Желудок. То есть удовлетворение физических потребностей теперь стало их Богом. Это надо же вообще, что мы созданы по образу и подобию Бога, теперь служим своему желудку, что это становится самым важным в нашей жизни – удовлетворение собственных потребностей, которые обычные, натуральные потребности, да, никто не спорит. Но все наши силы, все наши усилия, все наши мысли – все направлено на это только. Это стало нашим Богом теперь. Это теперь диктует вообще то, как мы живем, где мы живем, чем мы занимаемся. Бог почему-то вдруг стал где-то еще, где-то в стороне. Но, другими словами, эти люди убрали Бога из своей жизни. Их Бог теперь чрево. Их слава в сраме, пишет апостол Павел. То есть эти люди прославились, только они прославились какими-то срамными делами, постыдными делами. Они мыслят о земном. Эта фраза немного какая-то странная, да, то есть, ну о чем же еще мыслить, если не о земном? Мы, по-моему, на земле живем, не где-то там на какой-то другой планете. О чем же еще думать? Но нужно понять, что апостол Павел здесь ставит противовес два мира. Небесный мир и земной мир. Земной мир, который Бог сказал, проклята за тебя земля, Бог сказал это Адаму. И вот люди полюбили все то, что проклято на самом деле, вместо того, чтобы прилепиться к Богу. Наше жительство на небесах. В оригинале это звучит немного по-другому. Я считаю, что это не очень удачный перевод, вот синодальный наш. Если посмотрите новые переводы или какие-то другие, переводится как «наше гражданство с небес». Эта фраза, она имела больше ясности для филиппийцев или для апостола Павла, чем для нас сейчас. Апостол Павел был римским гражданином. Он родился, потому что родился в Тарсе Киликийском, которая была частью Римской империи. Это была провинция, колония Рима. И у него было римское гражданство. Можно сказать, у него был паспорт римлянина. Да? Хотя апостол Павел только к концу своей жизни попал в Рим. Другими словами, вообще не обязательно быть в Риме для того, чтобы иметь римское гражданство. Просто вы гражданин Рима, вы можете жить в любой части Римской империи, не обязательно когда-то попасть в Рим, да, но вы римский гражданин, потому что вы родились на территории Рима. Апостол Павел имеет в виду именно это здесь. Давайте вот немного истории еще раз. Мне нравятся исторические комментарии, я вам прочту то, что написал Уильям Баркли об этом отрывке. Я просто зачитаю. Город Филиппы получил звание римской колонии. Римские колонии представляли собой специфические административные учреждения. Это не были аванпосты, я не знаю, что это за слово такое, цивилизации в еще не исследованных частях мира, ну где-то далеко, да. В первую очередь они имели военное значение. Речь идет о колониях, о римских колониях. Рим имел обычай посылать группы воинов, ветеранов, отслуживших свой срок и получивших римское гражданство на поселение города, стоявшие на стратегических важных дорогах. Обычно такие группы состояли из 300 ветеранов с женами и детьми. Колонии представляли собой центральные точки в Великой Римской системе дорог, расположенные так, что можно было быстро прислать подкрепление из одной колонии в другую. Колонии создавались для поддержания мира и порядка в стратегических важных центрах обширной Римской империи. Сперва колонии организовывались в Италии, но вскоре они уже были разбросаны по всей Римской империи, всюду, где она росла. Позже правительство стало давать звание колонии любому городу за верную службу. Где бы ни находились колонии, они всегда представляли собой маленькую часть Рима. Их главной отличительной чертой была их гордость своим римским гражданством. Говорили люди там на римском языке, одевались в римские одежды, соблюдали римские обычаи. Члены городского самоуправления носили римские звания и делали все, что делалось в самом Риме. Жители упорно и неизменно оставались римлянами. Заметьте, что мы говорим сейчас о Филиппах, а Филипп – это Македония, это даже не Рим. Да? И никогда не думали ассимилироваться с местными жителями, среди которых они поселялись. Римская гордость слышна в обвинении, выдвинутом против Павла и Силуана, Деяния апостолов, 16 глава, 20 стих. И там они говорят про Павла. «Сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город, проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, они называют себя римлянами, не следует ни принимать, ни исполнять. Наше жительство на небесах, пишет Павел Филиппийской церкви, в одном из английских переводов эти слова переведены как «вы небесная колония». И на мой взгляд, вот лично мой взгляд, это самый лучший перевод, перевод короля Якова. Вот, это, вот именно этого стиха «вы небесная колония», потому что он передает как бы весь смысл этого отрывка. Римский колонист, в какой бы обстановке он ни находился, никогда не забывал, что он римлянин. Так и христиане никогда ни в каком обществе не должны забывать, что они христиане. Классно сказано, на мой взгляд. Поэтому Павел пишет филиппийцам о том, что они не забывали, гражданами какого мира они являются. Божьего мира, небесного мира. И Бог и его царство колонизируют эту землю, чтобы в конце концов здесь полностью наступило Божье царство. Пока оно не наступило. И пока оно, можно сказать, в наших сердцах где-то внутри. Но мы знаем, что будет момент, когда Иисус придет на землю и установится Божье царство. Божье царство придет в силе. Мертвые воскреснут нетленными, написано. А живые будут преображены. Апостол Павел пишет, что Он преобразит нас так, что мы будем похожи на Него, 21 стих. И давайте я вам прочту из 1 Коринфянам, 15 главы, 51 стих, где Павел более подробно говорит об этом событии. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, смертному сему облечься в бессмертие». 4 глава. Она совсем короткая. Давайте прочтем один стих. «Итак, братья мои возлюбленные, вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Павел не скупится на добрые слова в адрес филиппийцев. Он знает, что когда вы хорошо и с почтением говорите о ком-то, то это созидает, это возвышает дух человека, дает платформу к тому, чтобы говорить в его жизнь. И есть много людей с заниженной самооценкой, с плохим мнением о самом себе. Хорошие слова, добрые слова в наш адрес, они помогают поверить в собственную значимость и придать уверенность. Апостол Павел именно так разговаривает с церковью здесь. Он, смотрите, как он красиво о них говорит. «Возлюбленные, вожделенные, радость моя, венец мой». Вот красивые слова сказаны верующим людям. Второй стих. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогая им, подвязавшимся в благовествовании, благовествовании вместе со мной и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Павел умоляет двух сестер из этой церкви быть кроткими и единомысленными. Мы не знаем всего контекста, мы не знаем, что там произошло между этими двумя сестрами. Видно, что только женщины занимались благовестием и нуждались в помощи и поддержке со стороны какого-то сотрудника. Здесь написано «искренний сотрудник». Мы не знаем, кто этот искренний сотрудник. Может быть, это пастор церкви, может быть, вполне возможно, это Эпафродит, который принес это письмо туда и читал это письмо в церкви. Апостол призывает людей к радости, потому что проблемы, в конце концов, все временные. Временные. Господь грядет, все изменится, когда Он придет. Мир изменится, мы изменимся. Поэтому у нас больше причин радоваться. Вообще сложно понять, мне трудно понять, как люди живут без веры в Бога, без всех этих обетований. Просто, вот, знаете, вот несут бремя вот этих трудностей, проблем невыносимых, там, конфликтов неразрешенных, непрощения, горечь, раздражение собственной семьей, близкими, страной, городом, в котором они живут. Вот как это можно вообще это, жить с этим совсем? Апостол Павел, попав в такие тяжелые обстоятельства, Да, он был в римской тюрьме, тем не менее он радуется, он говорит, обстоятельства эти послужили мне еще больше пользы, я здесь благовествую солдатам, они там получают там, прощение от Бога, их жизнь меняется и так далее, и так далее. Мы видим человека на позитиве. Почему? Потому что он фанатик просто ненормальный, да? Потому что у Павла была надежда постоянная, вера, надежда. Он понимал, к чему все это ведет, к чему это идет. Он видел не только плод его служения, но он абсолютно понимал, что его ждет, даже если он умрет. Поэтому это разгружало его от всего этого. Учение Иисуса разгружало его от каких-то проблем вот этих вот. Сколько мы читали в первом изучении, сколько он прошел вообще. Ужас. Тем не менее, он радуется, он говорит, и вам говорю тоже, радуйтесь всегда в Господе. Еще раз говорю, радуйтесь. 4 стих. Такое чувство, что вот просто одного раза недостаточно, до нас не доходит. Радуйтесь. И нет, еще раз я вам говорю, радуйтесь. Господь близко. 6 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Эти слова заслуживают особого внимания. Одни из самых сильных слов, сказанных апостолом Павлом, на мой взгляд. Я сейчас прочту из нового перевода, современного. Не беспокойтесь ни о чем. Но если у вас есть в чем-либо нужда, я думаю, что я даже не буду говорить, поднимите руки. Я думаю, что у каждого из нас время от времени, по крайней мере, возникает какая-то нужда, которая начинает беспокоить нас. Давайте посмотрим на рецепт от апостола Павла, что нам делать в таком случае. Ну, если у вас в чем-либо нужда, есть в чем-либо нужда, с благодарностью принесите в молитвах и прошениях свои просьбы Господу. И тогда мир Божий, который превыше всего, что может представить себе человеческий разум, сохранит ваши сердца и мысли в единении с Иисусом Христом. Я уже сказал, у каждого из нас возникают какие-то нужды в жизни, и нужда толкает нас к беспокойству. Возникшая нужда вдруг выбивает нас из колеи и заставляет нас беспокоиться. Мы не знаем, что сделать, как это решить. Может быть, это решится, может быть, не решится. Так что мы начинаем терять мир в этот момент. Давайте проследим эту связь. Почему люди такие беспокойны? Почему мы иногда такие беспокойны? Потому что возникает нужда какая-то перед нами. Мы боимся этой нужды, мы не знаем, как с ней справляться. Может быть, мы справимся, может быть, нет, что будет. А что мы начинаем выдумывать особо одаренные, что ли, личности. Они вообще начинают фантазировать что-то плохое, что обязательно к чему все это приведет. И это все больше и больше и больше отнимает у нас мира. Да? Мир в сердце, то есть покой какой-то. Мы начинаем беспокоиться, мы начинаем плохо спать, плохо есть. Может быть, это нужда в деньгах в каких-то, в отношениях, в работе, там. Вы потеряли работу, и вы не можете устроиться и не знаете, что делать дальше. Или вам сказали какой-то диагноз, очень неприятный или страшный, и вы растеряны, вы не знаете, к чему это приведет и что с этим делать. И борьба в этот момент начинает происходить в наших умах, в наших мыслях. Да? Здесь все происходит. И все это перетекает потом в наше сердце. Беспокойство начинает господствовать внутри нас, страх начинает господствовать внутри нас. Апостол Павел знает, как этого избавиться. Первый он говорит, с благодарностью Богу приносите свои нужды к Нему в молитвах и прошениях. Благодарность, какая важная вещь, благодарность. Почему апостол Павел начинает с благодарности? Говорит, прежде чем будете просить Бога, первое слово, он говорит, благодарность за то, что уже есть. Почему? Потому что это служит нам напоминанием того, что Бог уже отвечал когда-то на наши молитвы. Он уже восполнял наши какие-то нужды. Он уже был в тех ситуациях, вернее, мы были уже в таких же ситуациях, похожих, может быть, ситуациях, и Бог был рядом, и Он вытаскивал нас из этих ситуаций, и работа появлялась, и деньги появлялись, и здоровье улучшалось, и так далее. Когда мы начинаем вспоминать это и благодарить Бога за то, что уже есть, наш мир начинает восстанавливаться внутри. Вдруг беспокойство начинает улетучиваться. Это такое лекарство, благодарность – это хорошее лекарство. Мы вдруг останавливаемся, начинаем познавать Бога. Как написано, остановитесь и познайте, что я Бог. И потом мы приносим Богу свои молитвы, свои прошения. Потому что Иисус сказал это дело, что у нас есть Отец на небесах, который знает все это, и Он любит нас, и будет поддерживать нас. Мы просим о насущной нужде. В ответ Бог посылает свой удивительный мир, который превосходит все наши мысли. Мы иногда думаем, что, допустим, я сейчас просто утрирую, просто пример. Вы потеряли работу, и вы не знаете, что дальше вообще делать, и весь мир рушится. Но вы благодарите Бога. Встаете на колени, может быть, благодарите Бога за то, что ты был со мной, ты не оставлял меня и так далее. Вы молитесь Богу, благодарите Его. Потом приносите свою нужду, восполни эту нужду. Ты знаешь, что мне необходима эта работа, ты знаешь, что мне необходимы эти финансы и так далее. Мы ожидаем, что первое, что сразу даст Бог, это что? Это работу, это деньги, да? Потому что мы думаем, что от этого мир придет. Друзья, если мы соотносим свой мир со внешним, мы оставляем Бога. Мы оставляем Бога, он просто вот на обочине где-то остается. Мы говорим, мой мир связан с тем, сколько у меня денег. Мой мир связан с тем, какое у меня здоровье. Мой мир связан вот с этим. Хотя Иисус сказал, все, это все приложение к жизни. Эти вещи, все приложения к жизни, ищите прежде всего Царство Божие, праведность Его, все остальное приложится вам. Эти вещи все не должны занимать место такое значимое в нашей жизни, что они управляют нашим состоянием внутренним. Апостол Павел говорит, мир Божий придет в этот момент в ваше сердце. Именно это нужно для того, чтобы пройти эту трудность, пройти эту болезнь, пройти эту неприятность, что вы потеряли работу и так далее. Вы пройдете это с миром. Это то, что хочет Бог, это Божья воля. Мы говорим, ну, видимо, это не Божья воля, чтобы я получил новую работу, потому что я ее молился, я вот на следующий день я ее не получил. Божья воля, чтобы вы были в мире, чтобы беспокойство ушли из вас, страх ушел, чтобы вы успокоились просто в Боге и доверились Ему, и пошли вместе с Богом. Пошли навстречу этой неприятности. Царь Давид это делал. Помните, когда Голиаф встал перед ним, огромный этот амбал в 3 метра, и говорит, я разорву тебя на куски там, и так далее. И Давид пошел разговаривать с царем Саулом. Он говорит, я смогу победить его. Он говорит, ты не сможешь. Это воин с юности, а ты вообще пацан. Ему там лет 15, может быть, 16 было. Он говорит, нет, я смогу. Я говорю, да как ты сможешь? Он говорит, я уже это делал. Я валил медведя, льва. Я уже это делал. И с ним будет то же самое. У него был опыт. У него был мир. Вот здесь. Он взял камни и побежал навстречу. Он нисколько его не боялся. Знаете, целая армия стояла, и все боялись. Вы думаете, среди этой армии не нашелся бы один, который бы завалил бы его, этого Голиафа? Я вам скажу, там было достаточно людей, которые бы завалили запросто их. Знаете почему, откуда я знаю это? Потому что дальше написано, дальше, что когда Давид стал царем, и у него была своя гвардия, несколько человек из этой гвардии завалили таких же амбалов, как Голиаф. Даже брата его написано, из Гефа. Вот у Голиафа был такой же брат. 3 метра. И вот написано, что его гвардия, они начали валить таких. Почему? А ведь это те же самые люди, которые стояли в рядах Саула и смотрели на Голиафа и дрожали, коленки дрожали. Что с ними случилось вдруг? почему они стали в состоянии валить этих великанов. Здесь что-то изменилось. Да? Страх ушел. Вера появилась. Мир появился. Потому что у них был пример перед глазами, был Давид, который был в мире с Богом. Апостол Павел говорит, когда все это приходит, какая-либо нужда, какой бы Голиаф ни вставал перед вами, говорит, начните благодарить Бога, приходите в Его присутствие, молитесь Ему, повергайте свои нужды, повергайте свои прошения перед Ним, и мир Божий, который превыше всякого ума, Он сохранит вас. Вот что Бог хочет, чтобы мир сохранил нас. Божий мир. 8 стих, мы подходим к концу. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели, похвала, о том помышляете, чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Думайте о хорошем, апостол Павел говорит. Очень важно наполнять свой разум чем-то позитивным, чем-то хорошим, не страхом, не беспокойством. Читая Павла, вы не увидите нигде беспокойство, или разочарование, или обиды, или недовольство, или сплетен. Вы не увидите в его жизни всего этого. Наоборот, какие красивые слова он говорит другим людям, как он поднимает их дух. Он всегда был на позитиве и огорчался лишь только скорбя о каких-то людях, которые оставляли Бога, оставляли веру в Бога. 10 стих. «Я весьма возрадовался», опять апостол Павел, «я весьма возрадовался о Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне и прежде позаботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным». Смотрите на рецепт человека, жизненный рецепт. «Я научился быть довольным». Некоторые люди, в каких бы они обстоятельствах ни были, они всегда недовольны. Они всегда будут недовольны, потому что это черта характера человека – быть недовольным. Находить в чем-то недовольство. Апостол Павел говорит, я научился быть довольным. То есть мастерство необходимо какое-то. Нужно, не знаю, как-то переделать себя, что ли. Говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем. Пожалуйста, вам взрослый человек говорит. Говорит, я учусь жить. Я учусь жить, и я научился жить. Я научился быть довольным в любых абсолютно обстоятельствах. Обстоятельства у него разные были. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, он сказал. В обилии быть, недостатки. 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием или принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику мне и раз, и два присылали на нужду. Говорю это не потому, что я искал даяние, но я ищу плода, умножающегося в вашу пользу. Я получил все, избыточствую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Павел благодарит церковь за оказанную честь, за заботу в виде финансовой поддержки. И он хвалит их, говоря, что они хорошо сделали это, хорошо поступили. Ну, а об апостоле Павле мы уже сказали, что у него этот мир был, да, Божий внутри, потому что он научился быть довольным. И если он научился, то и мы можем научиться быть довольны. Он не искал даяния от филиппийцев, но он был рад получить от них деньги, так как видел в этом плод своего труда. Апостол Павел наставлял их, духовно наставлял их, в истине наставлял их в Евангелии. Он кормил их духовно, можно сказать. В другом месте, 1 Коринфянам, 9 главе, 11 стих, он написал о себе, о сотруднике. Он говорит, если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, что если пожнем у вас телесное. Это он говорил как раз о финансовой поддержке, которую он получал от церквей. «Я получил все, и даже есть избыток», — пишет Павел. «И ваша жертва мне на самом деле так же приятна для Бога, как бы вы ее принесли ему». То есть она была угодна Богу. Он так и говорит это открыто. И он видит также в этом плод. определенный плод, который принесли люди в этой церкви. 19 стих. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Иисусом Христом. Богу же и Отцу нашему славу во веки веков. Аминь». В ответ Павел молится за филиппийцев, просит Бога восполнить всякую их нужду по богатству Бога. А Бог богат. У Бога все есть на самом деле. И он молится о том, чтобы вся слава досталась Богу в конечном итоге. Чтобы филиппийцы видели это, восполнение нужды по молитве Павла, и прославили бы Бога в конце концов. И самые последние стихи. «Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе, приветствует вас находящиеся со мной братья, приветствуют вас все святые, наипаче из Кесарева дома. Благодать Господу нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Павел прощается со всеми, передает привет церкви, даже из дома Кесаря, то есть римского императора. Мы ничего не знаем, каким образом вообще в доме римского императора появились верующие люди, христиане появились, но Писание умалчивает об этом. Главное, что у Бога нет границ, и Он проникает во все области, во все сферы человеческого влияния. Это представьте себе, если бы кто-нибудь передавал привет вам, и потом бы сказал, и еще привет вам из Кремля, от наших там. То есть, я не знаю, как что-то соотнести так, чтобы для нас понятно, как это звучало для небольшой церкви в городе Филиппы. О том, что вам приветы все, и еще привет от наших из Кесаревого дома. Такой, в доме Кесаря есть наши. Вообще классно, супер. Вообще Бог проникает во все области жизни людей. И Бог оказывает свое влияние, где бы мы ни находились. Заканчивает он очень часто этими словами благодать. Благодать Господу нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.